Глава 50. Папаша. Фаина. «Отпусти, скотина! Рептилия! Фу!» — ругалась я на Жорика, отчаянно вырываясь из-под этого маньяка. Сдвинуть его с себя было все равно, что снять пароход с отмели. Ящер был очень тяжелым. В какой-то момент удалось заехать ему ногой в пах. «Фаина!» — сдавленно прохрипел Жорик, дернувшись от боли. «Прошу тебя, успокойся и расслабься», — взмолился он. «Я тебя не обижу, клянусь!» «Слезь с меня немедленно!» — шипела я в ярости. «Обними меня, прошу, и замри. Хватит уже вырываться, я не хочу причинить тебе боль», — отчаянно просил он. «Просто доверься мне, умоляю». От шока я обхватила его шею руками, чтобы оттолкнуть этого рептилоида, но замерла, услышав, как с легким скрипом отворилась дверь, и внутрь кто-то вошел, без стука и какого-либо предупреждения. «О, как у вас все чудесно!» — с умилением всплеснул руками подошедший к нам Гарсиан, жадно рассматривая представшую перед ним картину. Джорджиан снял морок со своих кожистых крыльев и быстро прикрыл меня ими от похотливого взгляда его папаши. «В кои-то веки мой непутевый сын повел себя как нормальный мужик», — восхитился Гарсиан. «А я-то шел сюда, чтобы наглядно показать, как надо радовать женщин. Но вижу, ты хорошо усвоил урок, который я преподал тебе с Ванессой. Что ж, не буду вам мешать, дети мои. Продолжайте. За завтраком скажете мне, на какую дату назначить свадьбу». «Хорошо, отец», — хрипло выдохнул Жорик, немного отстраняясь. Наверное, не услышав ответа, Гарсиан бы отсюда не ушел. «Отлично», — кивнул король Гаргулов. Но вместо того, чтобы направиться к выходу, он приблизился к кровати вплотную и склонился над нами. У меня в груди бушевала целая буря чувств. От страха и презрения до испепеляющего гнева и ярости. Хотелось стереть этого гада в порошок или превратить его в икринку. Если бы Жорик не предпринял таких активных действий, то Гарсиан сам бы взял меня силой, назвав это наглядным уроком по соблазнению. Ящер на всю голову. «Позволь только взглянуть на браслеты, девочка. Мне нужно убедиться, что артефакты работают как надо», — проворковал этот гад. Бесцеремонно отодвинув крыло Жорика пониже, он взял мою ладонь и уставился на запястье. «Чудесно! Все просто отлично!» Он провел рукой по гладкой поверхности накопителя магии. И тут произошло то, чего никто не ожидал. Из браслета вылетел сгусток энергии, и эта шаровая молния отбросила Гарсиана через всю комнату. Шмякнувшись об стену, он сполз вниз расслабленным кулем, а когда свечение вокруг него погасло, мы с Жориком ахнули. На полу лежал горгул безо всякого морока. Я каким-то образом вернула ему первоначальный вид ящера. «Ляби, рогатые, что это было? Неужели я снова обрел свою форму?» — с надеждой простонал Гарсиан, поднимаясь с пола. Пошатываясь, он подошел к зеркалу и покрутился перед ним, придирчиво рассматривая себя со всех сторон. «Фаина!» — из глаз рептилоида потекли слезы. «Дай я тебя расцелую, девочка моя!» Этот маньяк кинулся ко мне. Я испуганно вскрикнула, но Жорик еще плотнее укрыл меня своими крыльями и угрожающе рыкнул на отца. «Не трожь, она моя!» Мне было плохо видно, но, кажется, принц остановил своего папашу, обхватив его хвостом за шею. «Понимаешь, что ты сделала, феечка?» — прохрипел Гарсиан, высвобождаясь из захвата. «Ты не только вернула мне мой утраченный облик, но и сотворила из моего сына настоящего мужика. Раньше он не осмеливался мне перечить. Наконец-то я увидел в Джорджиане достойного наследника, которому по праву перейдет престол Гаргалии». Пошатываясь и светясь от счастья, Гарсиан вышел из комнаты. «Прости, я сейчас все объясню», — Жорик развернул ко мне виноватую мордаху, немного отстраняясь. Я смогла наконец-то выбраться из-под него, соскочила с кровати. Отчаянно желая после объятий ящера умыться в туалетной комнате, я рванула в ближайшую дверь, захлопнув ее за собой. «Это шкаф», — донесся до меня изумленный голос Жорика.